Таким образом, 23 ведьмы трехмесячной давности были сведены всего к 12 ведьмам. Число ведьм-обманщиц достигло трагического минимума. Причиной всего этого были проклятые рыцари, которые все еще упрямо преследовали их по всему миру. Там были первоначально две ведьмы третьего класса, размещенные в плоскости Генвика. Один из них уже погиб от рук святого рыцаря четвертого класса, когда их башня была разрушена. Другая ведьма третьего класса, которая избежала ранений, была нынешним лидером этой дискуссии, высокая ведьма, Тессинная. Она была ранена святым рыцарем четвертого класса, когда убегала, разрушив более половины своей груди. Если бы не первоклассные зелья, которые она носила с собой, она бы уже умерла. Однако последние несколько лет постоянного бегства и беготни не оставляли ей времени на поиски подходящих ингредиентов или зелий для лечения ран. В результате, хотя Тессинная и пережила нападение, у нее также остались серьезные побочные эффекты. Сейчас она могла сражаться только на уровне среднего второго класса. Если бы она выпустила силу за пределы, которые это сломанное тело могло выдержать, жизненная система, которая едва поддерживалась, рухнула бы в одно мгновение. Учитывая их нынешнюю нехватку лекарств, это означало бы ее смерть. Таким образом, сердце Тессинаи наполнилось печалью и паникой, когда она услышала эту цепочку плохих новостей. После долгой паузы ей наконец удалось взять себя в руки. Затем она открыла рот, чтобы спросить, а мастер башни Италиль, может быть, сейчас она и не дотягивала до своего ранга третьей ступени, но ведьма Италиль, которую послали им на подмогу, все еще оставалась настоящей ведьмой третьей ступени. Италиль встретился с ними, когда они были в бегах, однако они были возмущены ее неспособностью спасти их. Потеря материалов для ремонта магического массива стала основной причиной падения башни ведьмы. Таким образом, расквартированные ведьмы стали недовольны ведьмой Италиль и отказались слушать ее приказы. Услышав вопрос ведьмы Тесс, остальные ведьмы посмотрели друг на друга. Похоже, никто из них не имел ни малейшего понятия о местонахождении ведьмы Италиль. Только седовласая ведьма на мгновение заколебалась, прежде чем заговорить. Адепт Италиль, казалось, получил магическое сообщение вчера. Она только объяснила, что собиралась встретиться с подругой перед отъездом в спешке. Она не сообщила ему своего конкретного места назначения. Лица ведьм тут же повернулись ко мне. «Илья, ты что, с ума сошел? У Италиля не могло быть здесь никаких друзей», — яростно сказала однорукая ведьма. Беспокойство и тревога были написаны на ее лице. Беловолосая ведьма была удивлена на мгновение, но сразу же поняла ситуацию. «Ты боишься, что она предаст нас? Но ведь это невозможно, не так ли? Она же ведьма. Эти туземцы никогда ее не отпустят. Хаем, посмотри, где мы сейчас находимся, и все же, ты все еще такой инфантильный. Если бы она действительно хотела спасти нас, то никогда бы не оставила эти важные материалы с этой сукой Риной». Слова однорукой ведьмы мгновенно вызвали согласие остальных ведьм. Они не могли удержаться и начали сердито ругаться. «Леди Тесс, мы больше не можем колебаться. Давайте двигаться прямо сейчас, иначе». Как раз когда они разговаривали между собой, выражение лиц ведьм изменилось, когда они все повернулись, чтобы посмотреть на вход в пещеру. Защитные системы, которые они разместили за пределами Уизервуд-Вилли, были кем-то запущены. Судя по тому, как быстро человек прошел через массивы, это могла быть только ведьма Италиль, которая имела такую же власть над массивами, как и остальные. Они могли бы не волноваться, если бы вернулся только Итальял. Что еще более важно, обратная связь от массивов показала, что незнакомец последовал за Италилом в Уизервудскую долину. Незнакомец, в этом проклятом мире, где только преследователи и враги бродили по земле, чужаки означали только врагов, а враги – сражения и жертвы. Сколько сестер они принесли в жертву на генвиковом плане за все эти годы. Все ведьмы не могли не нервничать, когда чувствовали знакомую ауру жизни, направляющуюся прямо к пещере. Кого эта итальяшка привел с собой? Это был друг или враг? Глава 996. Незнакомец, вошедший в пещеру вместе с Италином, был необычайно высок. Плотный черный плащ с капюшоном скрывал большую часть тела незнакомца. Ни следа кожи даже не было видно. Пара глаз, содержащих странную силу, смотрела из-под тени капюшона, распевая и сжигая всех, кто смотрел на них. У всех ведьм, смотревших в глаза незнакомца, не было иного выбора, кроме как отвернуться. Некоторые из более слабых ведьм даже почувствовали, что их глазные яблоки болят, когда слезы хлынули и затуманили их зрение. Хотя ведьмы были несколько напуганы этим, их реакция была спокойной и сдержанной. На их лицах даже появились следы радости. Личность незнакомца могла быть неизвестна, но сила, которой они пользовались, явно принадлежала системе адептов. Это была главная причина, по которой ведьмы почувствовали некоторое облегчение. «Сестры, уберите свои посохи. Позвольте мне представить вам уважаемого гостя». Италиль была сдержанной ведьмой средних лет, но даже сейчас на ее лице было заметно волнение. Однако прежде чем она успела продолжить, высокая и тощая ведьма Тесс уже выделилась из толпы и сказала: «Это, должно быть, сэр Грим из клана Багровых». Странная улыбка появилась на лице незнакомца под тенью капюшона. «Для меня большая честь познакомиться с вами, леди Тесс». Незнакомец снял капюшон, и перед ведьмами предстало красивое мужское лицо. Четко очерченные линии лица, слегка загнутые вверх уголки рта, густые брови, величественные и необычные черные глаза, вместе с тем темно-рыжие волосы, струящиеся по спине. Лицо гостя нельзя было назвать красивым, оно было просто обыкновенным, в лучшем случае. Однако в его глазах была властная и могущественная сила. Огромная уверенность также исходила из уголков его глаз. Все это заставляло его лицо нести в себе другое чувство красоты. Будучи ведьмой третьего класса, Тесс, естественно, видела и чувствовала гораздо больше, чем другие ведьмы. Она очень ясно видела, что у Грима были сильные черные глаза. Вокруг черного зрачка виднелись маленькие малиновые крапинки, похожие на крошечные, прекрасные огненные бриллианты. Даже при всем своем духовном сопротивлении Тесс почувствовала жгучую боль в душе, когда посмотрела в глаза Грима. Это означало, что силы огня в теле Грима были достаточно сильны, чтобы передавать энергию только через сознание. Более того, его темно-рыжие волосы тоже не были его оригинальным цветом волос. Это был непреднамеренный результат переполняющей его тело огненной энергии, излучаемой наружу. Если бы он мог пересечь порог элементума и войти в уровень плоских законов, все эти внешние изменения постепенно исчезли бы. Однако те, кто мог свободно манипулировать силой законов, были великими адептами, которые вышли за пределы плана. Один из них должен был бы быть по меньшей мере пятым классом, чтобы получить полный контроль над силой планарных законов. Чрезвычайно уважаемые адепты четвертой ступени мира адепта только сейчас вступили в контакт с самыми поверхностными приложениями плоских законов. Им еще предстояло проделать долгий путь, прежде чем они по-настоящему овладеют законами. Ведьмы сразу же поняли, кто этот таинственный гость, увидев его лицо и услышав, как ведьма Тесс зовет его по имени. 5 лет назад, когда Рина путешествовала через планарный разлом, ее сопровождал еще один человек, кроме ведьмы Италиль. Это был адепт, нанятый не из клана. Похоже, это был тот самый легендарный адепт. Согласно анализу ведьмы Тесс, причина, по которой миссия подкрепления потерпела неудачу, была, вероятно, из-за легендарного адепта огня. Это было особенно важно после того, как ведьма Италиль подробно описала великую битву, которая разразилась в городе Хайзас. Ведьмы были уверены, что Грим был причиной провала миссии. Ведьмы также слышали о необычных обстоятельствах на вулкане Гангсас во время их побега. К сожалению, из-за интенсивной погони за святыми рыцарями и плотного периметра, навязанного Замбезийской империей вокруг вулкана Гангсас, у ведьм не было шанса проникнуть внутрь, чтобы исследовать или получить дополнительную информацию. Тем не менее, ведьмы-обманщики все же сумели выяснить, что происходит на вулкане Гангсас через святых рыцарей, которых им удалось захватить и заколдовать. Несколько адептов из другого мира сражались у вулкана Гангсас, хотя ни одна из сторон не могла победить другую, загоняя обоих в тупик. Ведьмы-обманщицы были невероятно разочарованы, когда услышали эту новость. Даже при том, что они не знали истинной причины и следствия всего этого события, они все еще могли понять, что эта незваная катастрофа, вероятно, имела какое-то отношение к этим таинственным адептам. Естественно, это означало, что легендарный адепт огня, который с самого начала был целью всех этих адептов-охотников, стал объектом негодования ведьм. Вот почему лица ведьм-обманщиц потемнели при встрече с виновником их поражения. «Сэр Грим, разве вам не нужно что-то сказать теперь, когда вы увидели, в каких обстоятельствах мы обманываем ведьм?» — холодно сказала ведьма Тесс, и ее лицо потемнело, когда она это сделала. «Леди Тесс, я тоже пострадал в этом инциденте, вы же знаете. Грим неловко потер нос и горько усмехнулся. «Вы же знаете, что я тоже пострадал». Тесс была вне себя от ярости и хотела возразить, но Итальял остановил ее. «Тесс, отпусти меня. Сейчас самое время нам работать вместе. Сэр Грим принес нам хорошие новости. Я предлагаю вам сначала выслушать его». «А что это за новости?» Грим оглядел комнату и на мгновение заколебался. «Просто говорить. Все здесь сестры по оружию, готовые отдать свои жизни друг за друга. Нет никаких причин что-то скрывать», — ледяным тоном произнесла Тесс. Италиль в очередной раз выдал выражение унижения и разочарования. Грима эта просьба не особенно обеспокоила. Он посмотрел на ведьм в комнате и тихо сказал: «У меня есть способ покинуть план Хинвика. Однако здесь хватит места только для 4 человек». Воздух в пещере застыл. Удивление и радость появились на лицах всех ведьм, когда они услышали первую половину предложения Грима. Однако, когда они услышали, что только 4 человека могут уйти, на их лицах вновь появились печаль и разочарование. «У вас есть межпланетная телепортационная система с одним использованием». Ведьма Тесс была очень опытной ведьмой-ветераном. Ей удалось угадать правду, основываясь только на словах Грима. «Вот именно. Существует только квота из 4 человек для телепортации, и мне понадобится 2 из них». «Не было никакой необходимости скрывать этот факт, поэтому Грим просто сказал правду. Ему нужно было одно место квоты, чтобы вернуться в мир адептов, в то время как другое было оставлено для старой ведьмы, подчиненной Риме. Риме была частью оборудования души Грима. Он мог бы вернуться в тело Грима во время телепортации и не занял бы место в квоте для этого процесса. Однако модифицированная старая ядовитая ведьма была настоящим чумным существом 3-го класса. Она не могла поступить так же, как Риме. Когда Грим уходил, он мог взять с собой только 2 ведьм-обманщиц. Видя, насколько страстным был Италь, она, очевидно, пришла к выводу, что один из квот был ее, учитывая ее личность как ведьмы 3-го класса. После всех этих вычитаний, у ведьм перед ними оставалось одно место для квоты. Более того, учитывая эгоизм адептов, Грим никогда бы просто не отдал шанс спасти 2 жизни обманутым ведьмам без надлежащей награды. Естественно, первоначальным намерением Грима было привести с собой 2 ведьм 3-го класса. Это был лучший способ минимизировать ущерб и потери, которые ведьмы-обманщики понесут, проиграв эту планарную войну. Остальные ведьмы, которые остались, должны были только рассеяться, спрятаться и ждать следующей спасательной команды, чтобы иметь возможность вернуться в мир адептов. Однако самые могущественные ведьмы среди тех, кто остался, были бы только во 2-м классе. Было неизвестно, готов ли клан заплатить высокую цену только за то, чтобы вернуть группу адептов 1-го и 2-го классов. Таким образом, если бы они упустили эту возможность, ведьмы, которые остались здесь, столкнулись бы с риском навсегда застрять в генвальном плане. Нет спасения от их родного мира, некому поговорить, преследуемые и преследуемые святыми рыцарями на протяжении всей вечности. Это было ужасное будущее, которое они могли предвидеть. «Рина тоже там». Тесс подняла руку и указала на Дальний Восток. «Рина?» — с любопытством спросил Грим. Он никогда не ожидал, что первая ведьма 2-го класса, попавшая в руки Замбезийской империи, все еще должна была умереть. Италиль прошептал ему несколько слов объяснения. Казалось, что теперь Рина была заключена в тюрьму в городе Черной Горы, на востоке. Она стала самым жестоким предателем в руках святых рыцарей. Вся информация и секреты ведьм-обманщиц передавались святым рыцарям. Именно та информация, которую она предоставила, позволила святым рыцарям так точно преследовать и выслеживать лживых ведьм. Кроме того, святые рыцари привезли Рену из столицы в город Черной Горы, чтобы поймать остатки ведьм, скрывающихся поблизости. Они использовали ее знакомство с привычками ведьм обмана и их методами взаимодействия, чтобы медленно подавить и ограничить жизненное пространство ведьм. Можно было бы сказать, что презрение ведьм к Рене уступало только их ненависти к святым рыцарям, преследующим их сейчас. После яростной дискуссии между ведьмами, они, наконец, пришли к соглашению с Гримом. Грим предоставил бы лживым ведьмам 2 пространства для телепортации, в то время как лживые ведьмы должны были бы помочь ему нанести жестокий удар по святым рыцарям. Однако, к абсолютному удивлению Грима, 2 человека, которые должны были телепортироваться, решили, что ведьмы были ведьмой Италилой и ведьмой 1-го класса с приличным талантом. Ведьма Тесс действительно отказывалась уходить. Более того, она предложила ведьмам объединить свои силы с Гримом, чтобы спасти ведьму Рену из города Черной Горы. Естественно, все ведьмы были против этого предложения, но все они замолчали, как только Тесс объяснила свои доводы. Причина, по которой Тесс отказалась уйти, заключалась в том, чтобы увеличить вес сил ведьмы, оставшихся в плоскости Генвика. В противном случае, если бы только группа ведьм первой и второй степени оставалась в плоскости Генвика, им было бы трудно пережить преследование святых рыцарей. Что еще более важно, это сделало бы невероятно маловероятным для клана заплатить большую цену, чтобы спасти их. Если Тесс останется в самолете, то, учитывая ценность ведьмы третьего класса, шансы на спасение клана значительно возрастут. Конечно, если бы ведьма Италиль также была готова остаться, ведьмы были бы еще более уверены в спасательной миссии от клана. Тем не менее, все здесь знали, что это никогда не произойдет. Конечно, спасение Рены тоже было продиктовано теми же соображениями. Глава 997. Город Черной Горы. Это был величественный город, построенный у подножия горы. Все здания внутри города были построены из местных черных стальных камней, которые были черными как смоль и тверже стали. Черные городские стены, черные здания, черный замок. Весь город Черной Горы был таким же суровым и жестким, как и люди. Туземцы, жившие близ города Черной Горы, все были прилежными и честными людьми, которые приспособились к тому, чтобы стать чрезвычайно храбрыми и свирепыми в этих суровых условиях. Они обычно возделывали поля, едва собирая достаточно пищи, чтобы наполнить свои желудки. Когда закончится сезон земледелия, они соберутся в группы и отправятся на охоту в горы. Добыча, которую они убивали, становилась главным источником мяса для горцев. Именно эта необычная жизнь земледельца и охотника сформировала крепкие тела и невероятную волю горцев. Каждый человек, который выходил из этой горы, был превосходным воином. Как таковые, они также были самой желанной группой людей в имперской армии. Возможно, когда он был построен, архитекторы никогда не хотели, чтобы это был красивый горный город с живописными видами. Возможно, они просто хотели сделать его самой крепкой и неприступной крепостью в мире. Следовательно, здания внутри города не имели ни мягкости, ни экстравагантности других городов. Все они были замками, фортами и сторожевыми башнями, которые можно было использовать в военных целях. Комната Рены располагалась на самом высоком уровне каменной башни в задней части главного замка. Номер был не только просторным, но и имел отличный вид на внешний мир. На всех четырех стенах виднелись высокие, но узкие щели. Поскольку здесь не было окон, завывающие горные ветры могли свободно врываться в зал, унося любые незащищенные предметы, прежде чем вырваться из щели с другой стороны. Конечно, они всегда заберут с собой и последний след тепла в комнате. Когда наступала ночь, в зале становилось необычайно холодно. Даже люди из Харди Маунтин замерзнут насмерть за одну ночь, если у них не будет подходящего снаряжения. Но в этот момент Рена лежала, свернувшись калачиком, на ледяном полу в центре зала. Она была одета в лохмотья, и ее неухоженное лицо было спрятано между коленями, а хрупкое тело неудержимо дрожало. Каждый раз, когда она пыталась пошевелиться, холодный сплав наручников на ее ногах дребезжал. Манжеты из сплава соединялись с толстой серебряной цепью размером с детскую руку. Цепь обвелась вокруг комнаты и ушла глубоко в здание через небольшое отверстие в центре пола. Если бы цепь была натянута туго, то Рене хватило бы расстояния, чтобы добраться до каменных щелей зала. Рена также носила железную маску на лице, чтобы не выплюнуть камень в рот. На ее руках была пара железных перчаток без пальцев. Бесчисленные острые и холодные шипы внутри перчатки уже впились в ее плоть. Любые чуть большие движения Рены заставили бы шипы рвать ее раны и заставляли бы кровь течь. На Рене был только невероятно рваный черный плащ, несмотря на то, как холодно и открыто было пространство, в котором она находилась. Не имея возможности собрать магическую силу, чтобы согреть свое тело, единственное, что поддерживало ее жизнь, была необыкновенная физическая форма адепта. Рена, возможно, и не была специалистом по очищению тела, но даже у нее было 11 баллов телосложения после перехода во второй класс. Ее тело, возможно, и не выглядело большим, но оно содержало в себе сильную жизненную силу и регенеративную силу, сравнимую с дикими зверями в лесу. Обычная, слабая женщина умерла бы бесчетное количество раз, если бы подверглась таким же пыткам, каким подвергалась Рена. Несмотря на ее жалкую внешность, Огонь жизни все еще пылал в хрупком теле Рины. Никогда в своей жизни Рина так сильно не стремилась к власти и влиянию. Пламя пылало в ее груди, постоянно сжигая ее душу. Предыдущая жизнь Рины была невероятно снисходительной и гедонистической, и она поднялась до своего положения благодаря своей матери. Она наслаждалась всеми роскошествами мира, от сладких вин до красивых мужчин. Но в этот момент все, что она делала в прошлом, стало лишь грехом на ее плечах. Чтобы выжить, сохранить жизнь, она совершила так много предательств в отношении своих сестер. Несмотря на все, что она сделала, прошло уже 5 лет без какого-либо подкрепления, пришедшего ей на помощь. Теперь она не чувствовала ничего, кроме отчаяния. Рина знала, что ее талант адепта был совсем нехорош. Ее мать исчерпала большое количество ресурсов и все еще едва успевала подталкивать ее ко второму классу. Тем не менее, ей действительно очень повезло. Она неожиданно забеременела после дикой оргии и родила снежного человека, у которого был превосходный талант к ледяной магии. Полагая, что она завершила свое призвание в жизни, Рина стала еще более снисходительной, ежедневно участвуя во всевозможных гедонистических пиршествах и проводя свои дни в объятиях множества красивых и симпатичных мужчин. Даже магические способности, на которые она полагалась как адепт, регрессировали до жалкого состояния. В противном случае, учитывая мощь ведьмы второго класса, она никогда не была бы так легко захвачена живыми планарными туземцами. Пока она барахталась в жалости к себе, она подняла голову и посмотрела в темные небеса города Черной горы через высокие, узкие щели своими фиолетовыми глазами. Ее тело могло быть сильно ограничено, но ее экстраординарная способность чувствовать элементум все еще присутствовала. Только сейчас она внезапно почувствовала слабый сбор ветрового элемента в небе над городом. Более того, скопление ветряных элементов медленно перемещалось по воздуху. Естественное образование, или... Рина без колебаний вскочила с земли, не обращая внимания на кровь, льющуюся из ран, нанесенных шипами ее ремней безопасности. Она бросилась к каменным щелям и уставилась на далекий и пустой горизонт. Ее внезапные действия вызвали звон серебряных цепей и привлекли внимание святого рыцаря, наблюдавшего за ней. Металлические сапоги лязгнули о каменные ступени. С винтовой лестницы в углу комнаты в зал вошел железный рыцарь в сопровождении 3 охранников. Первое, что он увидел, была Рина, крепко держащаяся за каменный разрез, серебряные цепи туго натянуты, и ее черная кровь струилась по рукам и ногам. На земле остались кровавые следы от ее шагов, когда она шла к открытому окну. «Что ты там делаешь? Вам не разрешается подходить к окну», — воскликнул молодой святой рыцарь. Его взгляд, устремленный на Рину, был полон нескрываемого отвращения и ненависти. 3 охранников рядом с ним вытащили из-за пояса кнуты, обернутые железными нитями, и принялись хлестать Рену по хрупкой спине. А-а-а! Хлысты со свистом рассекали воздух, разрезая на части черную мантию Рины и оставляя длинные следы хлыста на ее покрытой грязью спине. Рина продолжала крепко держаться за подоконник, подняв голову и издавая крики агонии. Поскольку ее крик содержал след ее духа, он продолжал звучать вокруг башни в течение некоторого времени, прежде чем рассеяться в воздухе. Странный сгусток ветряного элемента, плывущий в небе, казалось, почувствовал ее крик и начал дрейфовать к башне. Ветровое скопление не было естественным образованием, он был под чьим-то контролем. Увидев, что Рина все еще не двигается, 3 охранников потянули ее за цепи с силой оттащили от окна. Когда цепи натянулись, шипы на манжетах Рины впились в ее плоть, разрезая кости. Однако сейчас Рина была в состоянии крайнего возбуждения. Она вообще не чувствовала боли в своем теле. Вместо этого она лежала на земле, как сумасшедшая, и все ее мышцы отчаянно дергались. 3 охранников двинулись вперед и начали осыпать ее тело дождем ресниц, превращая плоть в месиво и заставляя кровь брызгать повсюду. «Оставайся здесь спокойно и покайся в своих грехах. Ваш обет на сегодня был отменен. Еще раз подыграешь, и завтра тебе тоже нечего будет есть». Молодые святые рыцари, избранные капеллой Святого Света, чтобы охранять Рену, были все те, кто питал крайнюю ненависть к ведьме. В прошлом они либо подвергались преследованиям со стороны ведьм, либо теряли из-за своих действий кого-то из членов семьи. Только такие рыцари могли игнорировать соблазнительные способности ведьмы Рене и преданно выполнять свои задачи. Раны, нанесенные Рене, ничего для нее не значили. Эти раны заживут за одну ночь. Это было то, о чем больше всего беспокоились святые рыцари, но также и то, чем они были больше всего озабочены. Жестоко наказав Рену, молодой святой рыцарь повел трех стражников обратно в башню. Тут уж ничего не поделаешь. В зале на вершине башни было просто слишком холодно. Даже железные рыцари не могли вынести суровости горных ветров. Таким образом, святые рыцари и стражники обычно располагались внутри сторожевой башни. Они приходили и наказывали Рену только тогда, когда она создавала проблемы. Что касается побега, после того, как большая часть ее магической силы была нейтрализована, Рена была не более чем ведьмой с немного более сильным телосложением. Она никак не могла снять шипастые манжеты и маску, сделанные из специального легированного металла. У нее не было ни единого шанса сбежать. Когда в зале снова воцарилась тишина, и только резкие порывы ветра были слышны, странный сгусток ветряного элемента появился снаружи комнаты. Казалось, что он почти хочет войти через окно. «Не входите сюда». Рена с трудом приподнялась с земли и передала мысленные послания. Священный свет был спрятан под половицами зала. Любой кластер повер будет подавать сигнал тревоги. Бесформенный сгусток ветра, казалось, понял предостережение Рены. Он остановился в воздухе за окном. «А ты кто такой, Тесс или итальяшка?» — уныло спросила Рена. Она также кое-что слышала о том, что случилось с ее сестрами-ведьмами. В конце концов, святые рыцари неизбежно раскроют некоторую информацию об остатках ведьм, пытаясь допросить ее для своих секретов. Естественно, она знала, что святые рыцари привезли ее сюда, в город Черной Горы, чтобы захватить двух последних могущественных ведьм третьего класса. Хе-хе, леди Рена, это было давно. Чего Рена никак не ожидала, так это того, что ментальное послание от духа ветра будет мужским голосом. Этот знакомый голос и тон вызвали у Рены бурную радость. Глава 998. Беседа Грима и Рены была короткая и содержательной. Рена не могла не почувствовать, как тепло разлилось по всему ее телу, когда уникальный мысленный поток Грима исчез из духа ветра. Надежда снова вырвалась из ее сердца, поднимая ее дух и делая всю ее личность невероятно беспокойной. Ядовитые болота. Почему адепт огня хотел, чтобы она заманила туда святых рыцарей? Неужели ведьмы намерены сражаться против святых рыцарей? А что там уже происходит? Они должны были спасти ее как можно скорее и найти способ покинуть этот проклятый мир, а не сражаться против тех святых рыцарей. Обиженно подумала Рена. Несмотря на то, что она была очень недовольна тем, что Грим не спас ее немедленно, она была в его власти. Она больше не осмеливалась напускать на себя такой вид, как раньше. Вместо этого она начала использовать всю свою умственную силу, чтобы придумать способ сделать то, что от нее требовалось. «Просто скажи третьеклассным рыцарям, где прячутся ведьмы. Какая невероятно глупая идея. Тогда как еще она могла привлечь внимание святых рыцарей?» Впервые в жизни ради спасения своей жизни и свободы Рена начала думать обо всем, что у нее было. Когда ментальное сознание Грима, наконец, вернулось издалека, возмущенный голос ведьмы Тесс раздался рядом с ним. Она заслужила это. Эта сука заслуживает такого наказания. Чтобы укрепить доверие между собой и ведьмами-обманщицами, Грим ничего не скрывал, когда общался с Реной через духа ветра. Тесс и Талил наблюдали за всем этим процессом с помощью магии. По сравнению с негодованием Тесс, Италиль был больше озабочен предстоящей битвой. «Грим, ты уверен, что хочешь устроить засаду на этих святых рыцарей в ядовитых болотах? Вы должны знать, что наша боевая мощь резко упала после такого долгого времени. Нам очень не хватает ресурсов и материалов. Эта война не будет легкой». Грим небрежно улыбнулся. «Естественно, поскольку я планировал основательно избить святых рыцарей, я уже принял во внимание этот фактор. Посмотри». Сказав это, Грим потер кольцо со змеиным глазом на своем левом пальце, и куча предметов немедленно появилась перед ним на земле. Здесь были магические свитки первого и второго класса, волшебные палочки, а также зелья различных эффектов. Конечно, большинство предметов в куче все еще были литейными материалами и всевозможными магическими драгоценными камнями. Глаза двух ведьм загорелись, когда они увидели это. В прошлом они, возможно, не были так взволнованы такими повседневными предметами. Учитывая силу ведьм обмана, они могли получить любые ресурсы, которые пожелают. Такая скудная кучка подобных вещей вряд ли привлекла бы их внимание. Однако теперь, когда их связь с миром адептов была прервана, и учитывая многие годы скитания и сражений, которые они пережили, Все их ресурсы и материалы были уже исчерпаны. Хотя некоторые мастера зелья и чародеи среди ведьм могли использовать ресурсы генвик-плана для изготовления заменителей, качество и эффект этих предметов были естественно несравнимы с надлежащими. Вот почему даже два адепта третьего класса не могли не быть тронуты, когда они увидели такое большое количество ресурсов и материалов. Возможно, намереваясь продемонстрировать свою силу перед ведьмами, Гримм потер еще одно из своих колец и выпустил еще больше ресурсов, материалов и магических предметов. Итальял молча смотрел на гигантскую груду ресурсов. «Гримм, я слышала, что ты был пойман в ловушку у вулкана Гангса с несколькими адептами из потусторонних миров. Куда же они подевались теперь?» Даже улыбающаяся Тесс не могла не удивиться этому вопросу. Она уже видела некоторые относительно редкие предметы в куче ресурсов, например, траву источника снов. Если бы она смогла превратить траву источника снов в голубую страну снов, то смогла бы за короткое время залечить самые тяжелые свои раны. Когда это произойдет, она снова сможет высвободить мощь ведьмы третьего класса. Тесс также нашла в куче других вещей, которые могли бы помочь ей справиться с ранами. Хотя полное восстановление было не совсем возможным, она все еще могла значительно улучшить свои травмы. Взволнованная Тесс остановилась, услышав вопрос Итальяла. Ее взгляд скользнул мимо галереи предметов. Теперь она смутно понимала скрытый смысл вопроса Итальяла. Хотя эти предметы не были помечены именем или личностью их владельцев, было очевидно, что кольца для хранения, содержащие их, и их способ хранения не были одинаковыми. Это выглядело так, как будто клад предметов был сделан комбинацией ресурсов от нескольких разных адептов. Поэтому даже ведьма Тесс не могла не поднять голову и молча уставиться на этого самоуверенного молодого адепта. Хотя северные ведьмы почти правили матриархатом и смотрели свысока на всех адептов мужского пола, этот адепт перед ней излучал молодость и жизнерадостность, наряду с непоколебимым спокойствием и достоинством. Естественно, поскольку они поставили меня в такое ужасное положение и даже вовлекли вас, обманутых ведьм, в наш конфликт, я позаботился о том, чтобы дать им болезненное время. Гримм ответил на этот вопрос неопределенными словами, не сообщив никаких подробностей. Тем не менее, неясных слов и горы доказательств перед ними было достаточно, чтобы две ведьмы догадались о судьбе адептов охотника. Ни хрена себе. Даже их складские кольца попали в руки Гримма. Они вообще не могли хорошо кончить. Хотя у двух ведьм все еще были вопросы, то, как они смотрели на Гримма, содержало другое чувство, чем раньше. По крайней мере, они стали гораздо более почтительными и вежливыми по отношению к нему. Тут уж ничего не поделаешь. Если бы кого-то из них преследовали четыре хорошо подготовленных к этой работе адепта-охотника, они уже были бы мертвы, не говоря уже о том, чтобы замышлять еще большие неприятности в самолете. Отношение двух ведьм к Гримму изменилось очень тонко. Тон их слов даже приобрел оттенок уважения и скромности, обычно присущий только высшим адептам. С помощью этих ресурсов положение ведьм значительно улучшится. Я уже вызвал ведьм-обманщиц из других скрытых мест. Скоро к нам присоединятся еще 4 или 5 сестер. К тому времени у нас будет необходимая военная сила, чтобы сражаться со святыми рыцарями. Ведьма Тесс, которая поначалу не интересовалась войной, внезапно отнеслась к этой идее с большим энтузиазмом. В течение последних 5 лет эти святые рыцари преследовали их и избивали. Одна сестра за другой падали под их клинками. Было бы смешно, если бы ведьма Тесс не таила в своем сердце ярость и ненависть. Однако слабость ведьм не оставляла им иного выбора, кроме как терпеть страдания, всегда давая почву для борьбы за последний кусочек пространства для выживания. Теперь же они были загнаны в тупик святыми рыцарями. Как только оставшиеся высокородные ведьмы будут очищены, последние несколько ведьм не смогут создавать проблемы, даже если они будут спасены живыми. Когда это случится, их единственной судьбой будет прятаться и скитаться, только чтобы сгнить и умереть в каком-нибудь сельском и отдаленном уголке самолета. Нам надо спешить. Святые рыцари должны быть заманены в ядовитые болота в течение 7 дней. С серьезным видом предупредил Гримм. Почему мы так спешим? Святые рыцари сейчас очень осторожны. Заманить большую группу их в опасную зону, вероятно, будет очень сложно. Ведьма Тесс нахмурилась и сказала: «У нас всего 7 дней. Мои подчиненные, — холодно сказал Гримм, — устраивают беспорядки в центральном регионе Замбезийской империи. Они уже столкнулись с имперской армией и святыми рыцарями. Два святых рыцаря четвертой степени также связаны с этим делом. Они могут купить нам только 7 дней. Как только два святых рыцаря снова смогут двигаться, я верю, что никто из нас не захочет сражаться против них. Я что, ошибаюсь? ТССС. Обе ведьмы глубоко вдохнули холодный воздух. Ведьма Тесс тут же яростно закричала. Я заставлю их поторопиться. Мы установим магические ловушки в ядовитых болотах как можно быстрее. Это будет через 7 дней. Давайте преподадим этим металлическим болванам хороший урок. Лагерь Тауджура. По всей площади тянулись большие суровые лагеря, каждый из которых был заполнен белыми палатками разного размера, похожими на облака в небе. Люди, входившие и выходившие из палаток, все были одеты в доспехи и сияли от усердия и энергии. Это был самый большой военный лагерь, созданный Замбезийской империей. Здесь находилось около 36 тысяч имперских солдат, а также 728 святых рыцарей и рыцарей-стажеров со всей страны. Имперская армия уже выслала войска, чтобы окружить все леса близ города Черной Горы, с лагерем Тауджура в качестве центра операций. Их силы медленно отправлялись на поиски следов ведьм. Эти остатки ведьм явно специализировались на том, чтобы прятаться и маскироваться. Иллюзорные массивы, которые они устанавливали вне своих баз, могли обмануть чувства обычных воинов, заставляя их не находить ничего необычного. Только святые рыцари, благословленные святым светом, могли разрушить эти иллюзии и вызвать появление колдуний. Таким образом, поисковые отряды, посланные имперской армией, всегда содержали святых рыцарей и рыцарей-стажеров, которые сражались против хитрых и злых ведьм с их умом повсюду в горах и реках. За последний год святые рыцари добились потрясающих результатов. Они последовательно уничтожили 2 базы ведьм, очистив 2 ведьм первого класса и 1 ведьму второго класса. Рыцарь-практикант, который убил ведьму второго класса высокой ценой, получил обратную связь от Святого Света и немедленно продвинулся, чтобы стать Железным Рыцарем. Это еще больше усилило боевую волю молодых рыцарей. Они упорно трудились, никогда не жалуясь, даже когда взбирались на горы и пересекали ущелья, жертвуя всем ради Великого Святого Света. В этот момент идол рыцарей-стажеров и молодой Железный Рыцарь, отличившийся в бою, стояли на высоком холме. Она медленно оглядела шумный лагерь перед собой и нахмурилась. Темные тучи в ее сердце становились все тяжелее и тяжелее. «Леди Кэтрин, разве мы сегодня не отправляемся на задание?» «Кто это был?» — негромко спросил рыцарь-стажер, стоявший позади молодого железного рыцаря. «Глава 999. Есть ли какие-нибудь движения в окрестностях в последнее время?» Кэтрин сидела на высоком красном коне, одетая в изящные серебряные доспехи, подчеркивающие ее изгибы. Кэтрин выглядела очень стройной снаружи, настолько, что даже казалась слабой. Однако, когда она надевала свою цельнометаллическую броню, размахивала мечом и бросалась на врага, она превращалась в свирепого льва, более храброго и пугающего, чем все мужчины-рыцари вокруг нее. Вот почему рыцари-стажеры, следовавшие за ней по пятам, не могли не смутиться, увидев, как она разочарованно нахмурилась. «Леди Кэтрин, о чем вы беспокоитесь?» Молодой рыцарь-стажер нашел в себе мужество спросить. Остатки ведьм уже были загнаны в леса близ города Черной Горы. Мы сможем найти их укрытие, если будем терпеливо искать. Лучше и быть не могло. Почему ты так волнуешься? Кэтрин разочарованно покачала головой. Ты не был лично свидетелем жестокости адептов иного мира. Вы не можете себе представить, какой ужас может быть в них заключен. Кэтрин не могла сдержать дрожь, когда говорила, как будто ей напомнили о чем-то невероятно страшном. «Ты говоришь о битве Хаканов?» — спросил стажер Найт. Будучи личной охраной Кэтрин, они, естественно, знали обо всех жестоких битвах, которые она пережила как рыцарь. Говорили, что Екатерина раньше была членом Хаканской часовни Святого Света. Когда это место попало в демонические руки адептов, Кэтрин выступила вперед, несмотря на то, что была рыцарем-стажером, в одиночку спасая несколько десятков жизней из рук адептов. Именно из-за этого опыта руководство святого рыцаря назначило ее на юг после катастрофы Хаканов, чтобы участвовать в охоте за остатками ведьм. Кэтрин показала себя с лучшей стороны. Она вовсе не была напугана дикостью адептов и вместо этого проявила больше мужества, чем кто-либо другой. Она сумела выжить в жестокой битве против ведьмы второго класса, даже лично казнив ведьму в бою. Именно от этой битвы она получила невероятную обратную связь от Святого Света и сразу же продвинулась вперед, чтобы стать железным рыцарем. Все присутствующие здесь рыцари знали все подробности истории Кэтрин. Как таковые, они очень хорошо понимали ее заботы и тревоги. Любой стал бы таким, как она, если бы их близкие товарищи и друзья погибли на поле боя, печальные, но решительные. «Давай не будем говорить обо мне», — Кэтрин быстро отбросила свои сантименты, — «поговорим о недавних передвижениях ведьм. Какова ситуация с монстрами, которые появились на севере империи?» Другой рыцарь-стажер, выглядевший так же молодо, как и тот, другой, быстро запищал. «Я знаю это. Монстры действительно пугают. У них есть способность распространять чуму. Обычные гражданские лица вообще не имеют средств для самообороны. К счастью, два лорда святых рыцаря были недалеко от того места, где появились монстры. Они смогли вовремя атаковать и блокировать монстров на горе Красное Облако. Говорят, что два лорда святых рыцаря по очереди уничтожают этих тварей. Более половины монстров были убиты, и распространение чумы было остановлено. А как насчет того, что прячется под вулканом Гангса? А что насчет этого демона? Все тело Кэтрин дрожало, когда она говорила. Это было почти так же, как если бы она даже не осмелилась вызвать имя этого демона. Я даже не знаю. Северная ветвь потеряла еще одну элитную силу, чтобы расследовать ситуацию битвы между демонами там. К сожалению, они до сих пор не смогли найти их вообще. Однако, поскольку ужасающие чумные монстры появились около горы Красное Облако, демоны также не должны были быть далеко. Причина, по которой лорд Святые Рыцари так пристально следят за регионом, скорее всего, заключается в этом соображении. Кэтрин отрицательно покачала головой. «Господа Святые Рыцари не должны были покидать это поле битвы. У меня все еще есть ощущение, что хаос, созданный чумными монстрами на севере, это всего лишь уловка врага. Их настоящие таргеты, скорее всего, нам. Это мы, вы хотите сказать, что этот ужасный демон встретится здесь с ведьмами?» Рыцари-стажеры переглянулись, сбитые с толку абсурдностью ситуации. «Даже не знаю. Я действительно не знаю. В данный момент мое сердце в замешательстве. У меня все еще есть смутное чувство приближающейся опасности, но я не могу распознать источник опасности. Я, в то время как Кэтрин отчаянно боролась, большой столб пыли внезапно поднялся от грязной дороги в отдалении. Несколько быстрых лошадей и их всадники закричали, когда они ворвались в военный лагерь, направляясь прямо к большой палатке в его центре. Содержание их слов не было видно издалека, но множество святых рыцарей и имперских солдат вышли из палаток, когда они проходили мимо. Эти рыцари и солдаты начали разговаривать друг с другом, как будто они готовились к битве. Это войска, которые были посланы на разведку на север. Один из рыцарей-стажеров поднял руку к глазам, чтобы получше рассмотреть их, и вдруг взволнованно закричал. Они вернулись. Должно быть, они получили какую-то ценную информацию. Мне никто не ответил. Все просто вскочили на коней и поскакали вниз по склону холма к центральной палатке. Большая группа святых рыцарей уже собралась возле палатки, когда они достигли центра лагеря. Те, кто прибыл раньше всех остальных, уже переговаривались между собой, а те, кто прибыл позже, расспрашивали о ситуации. Кэтрин быстро поняла, почему они все так взволнованы. Они нашли базу остатков ведьм. Это было не совсем то, чего они и ожидали. База ведьм была расположена глубоко в ядовитых болотах, как они и предсказывали. Отряд святых рыцарей, посланный разведать ядовитые болота, случайно захватил в плен первоклассную ведьму, пытавшуюся проникнуть в ядовитые болота из другого региона. Они смогли извлечь из нее точное местоположение базы ведьм. Что еще более важно, остатки ведьм, казалось, имели планы покинуть эту базу. Они отчаянно призывали ближайших ведьм собраться вместе. Говорили, что они собирались покинуть это место и направиться на север, чтобы объединить свои силы с чумными монстрами. Три золотых рыцаря в центральном шатре не осмелились задержаться, услышав столь ценную информацию. Они послали людей просить четырех золотых рыцарей из города Черной Горы укрепить их ряды, в то же время быстро собрав и объединив святых рыцарей, чтобы сформировать армию, с помощью которой уничтожить базу ведьм. Они хотят спастись от ядовитых болот, хм, они могут и дальше мечтать. По какой-то причине Кэтрин почувствовала необъяснимую панику в своем сердце, когда увидела, что спутники вокруг нее жаждут последней битвы. Однако в этом лагере было целых 300-400 таких же железных рыцарей, как она сама. Пока три золотых рыцаря передавали приказы и инструкции всем сражающимся, У нее не было возможности высказать свое мнение. Ядовитые болота были одним из самых известных опасных районов близ города Черной Горы. Болото располагалось в низине, простираясь на 3-4 километра с юга на север и почти на 6 километров с востока на запад. Все это место представляло собой страшное болото, наполненное едкой грязью и лужами. Туманные цветы сосны росли по всему бассейну, производя большое количество ядовитого газа во влажной среде. Замкнутая география региона не давала возможности ядовитому газу рассеяться, в результате чего в воздухе болота постоянно висел ужасающий ядовитый туман. Именно из-за того, насколько ужасным было это место, местные жители близ города Черной Горы никогда не осмеливались сделать ни одного шага в ядовитые болота. Только в течение нескольких коротких дней в шестом месяце года яркое солнце пробивалось сквозь кроны деревьев и освещало болото, рассеивая ядовитый туман, скопившийся там. Местные туземцы воспользовались бы этой возможностью, чтобы войти и собрать некоторые странные травы и цветы, которые не росли за пределами болота. Таким образом, только некоторые из старших горных людей были знакомы с географией внутри болота. Святые рыцари также просили город Черной Горы нанять старых травников, у которых был опыт путешествия в ядовитые болота. Ядовитые болота. Несмотря на то, что все еще был день с ярким солнечным светом повсюду, бассейн, где были расположены ядовитые болота, все еще был покрыт густым туманом, который затемнял почти все зрение. Никакого ветра не было. Туман был похож на густую вуаль, закрывающую глаза каждому. Он плотно облегал воздух бассейна, окутывая все, что находилось внутри. Земля ядовитых болот была покрыта бурлящими прудами грязи и грязной воды. Тонкий слой водорослей рос над мягкой и острой грязью, что делало еще более сложным различать твердую землю и мягкий ил. Было трудно передвигаться по лесу и горам. Элитные святые рыцари, переодетые в легкие кольчуги, уже перекрыли несколько выходов из ядовитых болот, в то время как имперские солдаты все еще пробирались в этот район. Все были одновременно взволнованы и взволнованы, когда они стояли у входа в бассейн. Сквозь густую лесную листву они издалека могли видеть покрытые белым саваном ядовитые болота. Никто не имел ни малейшего представления о том, как будет проходить битва. Тем не менее, их силы обладали абсолютной инициативой. Они уже уничтожили все оборонительные сооружения за пределами базы ведьм. Что может сделать дюжина остатков ведьм против их подавляющей силы и численности? У входа в котловину был разбит временный боевой лагерь. Здесь собралось около 370 святых рыцарей, молча ожидающих приказов от своих старших командиров. Оставшиеся 400 рыцарей-стажеров вели имперских солдат на контроль нескольких важных географических объектов поблизости. Ядовитый туман внутри ядовитых болот был не тем, на что могли надеяться обычные люди. Таким образом, имперские солдаты и рыцари-стажеры были оставлены за пределами болота. 400-летняя армия святых рыцарей была разделена на две дюжины отрядов. Они вошли в болото под предводительством местных травников, которых им удалось завербовать, и приготовились уничтожить последних ведьм. Кэтрин была в группе из 15 рыцарей во главе с двумя серебряными рыцарями. Все они зажгли свои факелы и последовали за старым, но проворным травником к краю болота. Прежде чем они вошли, травник достал несколько красных бобов и завернул их в кусок ткани. Затем он завязал бобы и тряпку под носом, прежде чем войти в болото, постукивая по земле длинной деревянной палкой, когда он двигался. Глава 1000. По мере того, как они медленно входили в ядовитые болота, группа все больше нервничала. Под ногами у них были только мягкая и скользкая водоросли ряска. Трудно было твердо стоять на такой почве, но это было гораздо легче, чем все ожидали. 30-метровая веревка, сплетенная из крепких виноградных лоз, соединяла всех, а передняя часть веревки обвивалась вокруг талии старого травника. Один из серебряных рыцарей последовал за травником, держа одной рукой веревку, а другой свой длинный меч. Он был готов к нападению в любой момент. В конце концов, эти болота были домом для большого количества хищных существ, яда и множества других магических и демонических существ. Это было трудное место, чтобы пересечь его. Две дюжины отрядов святых рыцарей медленно входили в болото один за другим, держась на расстоянии не более 10 метров друг от друга. Это было сделано для того, чтобы они могли подкреплять друг друга в любой момент. Это также уменьшало вероятность того, что они попадут в засаду ведьм. Все 7 золотых рыцарей, находившихся неподалеку от города Черной Горы, собрались здесь, путешествуя в центре армии и сопровождая Рену и ведьму, которую они только что поймали. Учитывая их превосходство в численности и силе, рыцари не беспокоились, что ведьмы предпримут полномасштабную атаку. Напротив, они были обеспокоены тем, что ведьмы убегут так далеко, как только смогут, и откажутся сражаться. По правде говоря, было нелегко преследовать этих хитрых и ловких ведьм, проходя через горы и леса в полном комплекте брони в течение длительного времени. Катрин, держа в одной руке меч, а в другой факел, последовала за отрядом, который медленно брел по болоту. При свете факела она едва могла видеть на расстоянии 5 метров от себя. Все, что находилось за этим расстоянием, было едва заметным белым саваном. Туман нависал над ними, словно покрывая все вокруг густой пеленой, мешая как следует разглядеть. В тумане был водяной пар, который постоянно боролся с пламенем факела, заставляя его громко потрескивать. Под ними тоже не было настоящей дороги, только мокрые и скользкие шаги, оставленные позади другими членами отряда. Тем, кто находился в тылу отряда, не нужно было искать путь вперед. Им нужно было только проследить за теми шагами, которые остались на земле. Какие последствия могут быть для того, чтобы сделать неверный шаг в таком месте, как это? Опыт молодого железного рыцаря стал бы величайшим доказательством опасности этих болот. Может быть, потому, что он был слишком занят своим окружением, а может быть, он на мгновение потерял концентрацию, но этот железный рыцарь сошел с травяной дороги и сразу же упал в лужу грязи. Это было похоже на то, как если бы в болоте внезапно зажгли ослепительный факел, так как сама вода начала мгновенно пузыриться. Грязный ил и грязь болота начали заметно двигаться. Волны распространялись по воде, как будто под ней извивалось какое-то странное существо. Более того, поскольку железный рыцарь продолжал бороться в грязи, волнение в бассейне только усилилось. Несколько отчетливых водяных рябей начали приближаться к рыцарю издалека. Все соберутся с силами и вытащат его наверх. Серебряный рыцарь испустил крик. Двое самых близких к упавшему рыцарю тут же схватились за веревку, обернутую вокруг их талии, и потянули изо всех сил. Раздался всплеск, когда им удалось вытащить тонущего рыцаря из грязи. Прячущиеся в грязи твари пришли в невероятную ярость от внезапного исчезновения своей добычи и вырвались из воды. На мгновение из болот вокруг рыцарей появились большие группы призрачных нянь и слизняков. Призрачные няни были гуманоидными монстрами, которые выглядели как утопленники. У них были грязные и нечесанные волосы, темно-черные когти и острые клыки, которые отсутствовали в одном или двух местах. Их когти и зубы содержали ужасающий яд, что делало их гораздо более опасными, чем даже упыри, пока они были в болотах. Между тем, шламы были низкосортными магическими существами, чисто сформированными из едкой грязи и какого-то другого странного вещества. Они обладали несколькими уникальными боевыми способностями, такими как шламовая пуля, кислотный спрей и расщепляющее размножение. Их наступательная мощь отсутствовала, и они были невероятно отвратительными существами. Отряд святых рыцарей был бесстрашен против орды болотных тварей. Несколько вспышек священного света рванулись вперед, и каждое болотное существо, которое было поражено этими вспышками, очистило свои души в священном святом свете. Призрачные няньки превращались в гнилые трупы, а шламы превращались в груды грязи. Возможно, подхватив мощь захватчиков, призрачные няньки и слизняки быстро нырнули в болото и использовали грязь, чтобы уклониться от вспышек священного света. Многие призрачные няньки выбежали на травянистую дорогу и вступили в бой со святыми рыцарями, чей строй растянулся более чем на 1,5 километра. Если бы вместо этого в ядовитые болота вошли имперские солдаты, они бы уже понесли большие потери. Между тем, святые рыцари, которые имели благословение святого света, были невероятно смертоносны, когда сражались против этих низкопробных магических существ и монстров. Не имело значения, насколько остры были клыки и когти призрачных нянь. Они не могли пробить барьер святого света святого рыцаря и их толстые доспехи святого света. Между тем их жесткая кожа была такой же тонкой, как бумага для длинных мечей святых рыцарей, которые содержали огромную силу святого света. Святые рыцари быстро расправлялись с призрачными нянями, которые преграждали им путь, как будто они просто нарезали овощи к обеду. Души всех чудовищ были тщательно очищены. Тем не менее, святые рыцари оказались в неловком положении, имея дело с шугами и их долгосрочными способностями. Грязевые пули прорезали воздух одна за другой, врезаясь в барьеры священного света рыцарей и взрываясь в ядовитую грязь. Этот запах, эта текстура, это было настолько плохо, что почти заставило святых рыцарей сломаться от чистого отвращения. Их носы также подвергались несравненной пытке. Использование таких техник, как удар священного света и священная печать правосудия на таких низкопробных магических существах, было бы слишком большой тратой времени. Таким образом, менее дорогостоящие вспышки священного света бомбардировали шламы. Естественно, эти низкосортные шламы не выдержали очищения святого рыцаря и беззвучно взрывались в мертвую грязь, один за другим. Однако, прежде чем святые рыцари смогли улыбнуться, тела шламов вдалеке начали преобразовываться, каждый из них превращался в три чуть меньших шлама. Еще более проливной дождь из грязевых пулей брызг кислоты хлынул на рыцарей в следующий же момент. Самым досадным во всем этом деле было то, что обычный осадок мог расщепиться вдвое. Каждый осадок может разделиться на три немного меньших шлама. Это означало, что рыцари должны были убить в общей сложности 9 шламов, чтобы уничтожить одну обычную грязь должным образом. В то время как это произойдет, у шламов будет более чем достаточно времени, чтобы осыпать область, где святые рыцари стояли в своей едкой грязи и необычно сильной кислоте, которую они хранили в своих телах. Вскоре вся группа святых рыцарей была покрыта страшным зловонием, которое больно было даже понюхать. Всех рыцарей рвало во время боя. Это была такая веселая сцена, чтобы наблюдать. Однако святые рыцари были намного сильнее этих монстров и магических существ. Хотя ситуация немного вышла из-под контроля, святые рыцари еще не понесли никаких потерь. Лучи святого света очищали как от ядовитых атак нянь-призраков, так и от кислотных брызг слизняков, прежде чем они могли нанести видимый урон рыцарям. Единственное несчастье заключалось в том, что святой свет мог очищать только яд и кислоту. Он ничего не мог поделать с этим запахом. Таким образом, святые рыцари, рухнувшие на поле боя, не были ранены. Они были просто ошеломлены всепоглощающим зловонием. Катрин шла в центре группы, безмолвно распевая слова хвалы великому святому свету, когда она выпускала вспышки святого света на фигуры, движущиеся в тумане. Ее лицо было бледно-белым, и теперь она едва могла дышать. Вода, земля и даже ее тело были покрыты слизью и отвратительной кислотой. Эта жидкость, кипевшая в теле шламов в течение стольких лет, испускала ярко-зеленый дым везде, где бы ни приземлилась. Он пах точно так же, как грязные отходы в канализации после того, как они были оставлены гнить и гноиться в течение многих лет. Катрин вывернула все наизнанку, как только она почувствовала зловоние. Под конец ее даже начало тошнить желудочной кислотой. Несмотря на то, что святые рыцари были слабы от рвоты, они все еще сражались валиантлы, но доблестно убиты. Орды призрачных нянь и слизняков выбегали из тумана с обеих сторон дороги только для того, чтобы завыть, когда они падали под мечами святых рыцарей. Сражение могло бы быть напряженным, но святые рыцари не понесли ни одной потери. Отряд, растянувшийся более чем на 1,5 километра, внезапно остановился, изо всех сил стараясь очистить всех этих монстров и магических существ, несущихся на них. Однако пока они сражались изо всех сил, из болота вынырнуло несколько невероятно крупных ящеров. Грязно-желтые окаменелые лучи выстрелили из их глаз. Несколько железных рыцарей не успели вовремя увернуться и были парализованы на месте. Видимый слой зеленого и серого начал расползаться по их коже. Вскоре даже их глаза застыли, когда они превратились в каменные статуи. Гигантские ящеры бросились вперед, кусая окаменевших святых рыцарей и утаскивая их обратно в болото. В следующую секунду вода и грязь забурлили и забрызгали все вокруг. Другие болотные твари бросились к окаменевшим святым рыцарям, яростно кусая и раздирая их, пока они тащили их все глубже на дно болота. Веревка вокруг святых рыцарей была оборвана, что сделало их товарищей неспособными спасти их. Ублюдки. Несколько рыцарей, ставших свидетелями этого, пришли в ярость. Они взмахнули мечами и бросились в грязь, чтобы сразиться с болотными тварями. Один железный рыцарь без проблем справлялся с 7 или 8 призрачными нянями, пока они находились на твердой земле. Однако, как только они спустились в уникальную среду болота, 2-3 призрачных нянь было достаточно, чтобы играть с ними. Благодаря гигантским болотным ящерам, болотные твари смогли прорваться через оборонительные позиции святых рыцарей в нескольких местах, таща одного святого рыцаря за другим в болото, где они не могли приложить свои силы. Глава 1001. Ведьмы пришли. Ведьмы определенно стояли за всеми этими неприятностями. В противном случае, учитывая способности болотных тварей, они никогда не смогли бы причинить даже малейшие потери святым рыцарям. Семеро золотых рыцарей, возглавлявших армию, мгновенно поняли, что происходит. Они достали свои длинные мечи и начали бросать большие благословения области действия. Несколько лучей величественного и священного света сияли от передней части строя до самого хвоста. Тело каждого человека мерцало ослепительным и сияющим светом изнутри и снаружи. Все болотные твари были темными магическими существами. Темные энергии внутри их тел начали кипеть, как кислота, когда они вошли в радиус действия святого света, сжигая их и заставляя визжать от боли. Самый слабый из монстров начал спотыкаться, когда его осветил белый свет. Все их тела начали быстро таять, как будто их бросили в горшок с кислотой. Их злые души, которые теперь потеряли защиту своих запятнанных тел, были обращены в пепел бледным белым пламенем. На мгновение наступление болотных тварей было остановлено. Шуа, шуа, шуа. Вокруг рыцарей продолжала цвести вереница священных огней. Всякое зло, поглощенное чистым светом, сгорало дотла в бледно-белых огнях, и призрачные няньки, прячущиеся в болотной грязи, и невероятно упругие слизняки отступали от святого света, открывая свою истинную природу как низменных и страшных низкопробных существ. Даже мерзкие и ядовитые болота сами по себе начали отступать перед святым светом. Две энергии разной природы сталкивались друг с другом. Божественная сила и темная энергия сцеплялись и боролись друг с другом, пожирая и нейтрализуя противоположную энергию. Здесь не было места для сосуществования. Следы черного дыма поднимались от болота, когда святой свет продолжал светить на него, быстро исчезая, поскольку он был открыт бесконечному свету. Некогда мягкая и рыхлая земля болота снова стала твердой и устойчивой. Теперь она превратилась в дорогу, по которой можно было твердо идти. Естественно, все монстры и магические существа, скрывающиеся в глубине грязи, также были очищены. Объединенные силы семи золотых рыцарей не были чем-то, что эти скромные монстры могли надеяться выжить. Это единственное нападение уничтожило половину болотных существ, собравшихся вокруг святых рыцарей. Оставшиеся в живых прятались там, куда не мог проникнуть священный свет, проклиная этих захватчиков самым мерзким и грязным языком, который они знали. Тем временем в самой глубокой части зловещих ядовитых болот медленно работал круглый каменный алтарь. Дюжина странных силуэтов различных форм и размеров стояла вокруг алтаря, молча чего-то ожидая. Когда подавляющая божественная сила поднялась в небо с края ядовитых болот, змеевидный кинжал, плавающий над алтарем, начал излучать несколько странных магических рун. Плотная аура зла, которую невозможно было рассеять, задержалась на каждой из этих рун. Руны немедленно вызвали резонанс внутри кровавого алтаря, как только они появились. Даже все ядовитые болота, казалось, потемнели и стали еще более зловещими. Семь источников энергии. Похоже, что эти семь золотых рыцарей вошли в болото. Лживая ведьма со старым лицом молча ощутила, как ее лицо поднялось к ярко освещенному горизонту вдалеке. Хороший. Пришло время им самим попробовать немного боли. Еще одна ведьма-обманщица зловеще хихикнула. За последние несколько лет многие сестры ведьм-обманщиц пали от клинков святых рыцарей. Таким образом, все присутствующие ведьмы-обманщицы были чрезвычайно взволнованы и восхищены, когда им представлялась возможность отомстить.